Рассказ восьмой. Будет ласковый дождь. Слишком долго бродил я где-то, где был нужен, хотя не мил. С высоких скал, увенчанных лесом, казавшимся черным без солнечного света, стекали струи тумана. В нескольких местах у подножия скал вода плавно и угрожающе ходила водоворотами. Где-то ревел поток водопада. «Жутко!» — призналась Танюшка. «Смотри, как мрачно! Ты здесь был тогда?» «Южнее», — ответил я, и согласился, — «да, жутковато, ну и скалы». «Это хребет Джук-Джур», — вспомнила Танюшка, и вдруг вскинулась, — «Олег, смотри!» «Черт!» — я окаменел. Из скал на наш корабль смотрел высеченный фас мальчишеского лица. Неизвестно, кто и когда приложил к этому руку, но что рельеф очень старый, это было видно сразу. Время, ветер, волны настолько выбили его, что точно разглядеть черты было уже невозможно. Выше лица бесконечно катилась по камню свастика, почти такая же, как на моем палаше. «Держи на лицо!» — прокричала из вороньего гнезда Лидка. «На лицо держи, Джерри!» Отрывисто захлопал на повороте парус. Большой секрет тяжело рассек воду и побежал к берегу, а через несколько секунд в скалах открылся проход. Бухта имела форму капли, расширялась от горла в стороны, берега окаймляла полоса галечного пляжа, а дальше начинался лес. А слева от прохода на этом пляже, достаточно высоко, чтобы не достал прилив или ворвавшаяся штормовая волна, серо-желтой полосой светлела на гальке длинная двускатная палатка. Мы все застыли. Не от испуга, скорее от неожиданности и удивления. Дикие места вокруг не располагали к ожиданию встречи, хотя, если подумать, ничего странного не было в том, что кто-то разбил здесь свой лагерь. Но уже через несколько секунд нам стало ясно, что в бухте уже давно никого не было. Очень давно. «Правь к берегу!» — крикнул я Джерри, примериваясь, как ловчей прыгнуть в воду. Галька сухо скрипела под моими ногами, меня почему-то сводило напряжение, я ловил себя на том, что пальцы сами крадутся к рукояти палаша, и я несколько раз оглядывался на шаги ребят за спиной, как на чужие. Место не то чтобы пугало, страшного тут ничего не было, но оно, да, оно отталкивало. Чем ближе мы подходили к палатке, тем ясней становилось, что это не для людей. Между нижним ее краем и галькой была широкая щель. Верх в нескольких местах лопнул. Кожа не расходилась только потому, что оказалась хорошо выделана. Узлы, затягивающие вход, превратила в цельные комья морская соль, насквозь пропитавшая их. «Корабельная палатка», — сказал Джерри, доставая охотничий нож. «Посмотрел на меня». Я кивнул. Австралиец начал пилить ремни, пыхтя и тихо чертыхаясь, потом отшагнул. «Это сталь, Олег! Легче сбоку прорезать!» «Легче снизу пролезть!» — сказал Игорь, чуть насмешливо ныряя под низ. Только сапоги мелькнули. Назад он выскользнул почти сразу. Рот Басса был приоткрыт, глаза выпучены. Несколько секунд он вообще ничего не говорил, но потом клацнул зубами и сказал потрясенно: «Там дракар Тиля, Вандербока!»